Он не понял. А я ему объяснил. Я говорю, у вас на философском факультете вакантное место доцента, а у господина Цвиревича сын как раз доктор философии. Молодец, молодец. Он что? А мы на эту тему больше не говорили. Почему не говорили? Меня спустили с лестницы. Знаешь, живо-то, не все подлежит продаже. Вот он мне прямо так и сказал. Я, говорит, профессор университета, и я не продаюсь. Скажи, пожалуйста, профессор университета, не продаюсь. Что сейчас не продается? Что? Профессор университета. Один он, что ли, профессор в университете? Ну и бог с ним. Подберем другого. Ладно. Поговорим о главном. Живота. Есть. Дочка на выданье у министра путей сообщения. Я тебе сказал, мне нужен премьер-министр. А трансбалканской магистраль? А что это? Будет строиться новая железная дорога. Трансбалканская магистраль. Транс. Ну, транссибирскую. Знаешь, трансатлантический рейс. Транс. Транссильвания. Трансмиссия. Трансваль. Транс это... Это много километров. Это очень выгодное дельце живота. Это мосты? Четыре моста. Тоннели? Семь тоннелей. Рельсы? 700 километров. Шпалы? 16544. Берем трансбалканскую дочку. Завтра же утром моя тетя, госпожа Драга, зайдет к госпоже министерше. Трансваль. Марица! Ты куда? Письмо господина сына. А, это из Фрайбурга. От профессора Райсера. Прочти, ты же знаешь немецкий. А, конечно. Я же выучил язык по меню, когда плавал на австрийском пароходе. Mein lieber Milorad. Это значит... Это знаю я без твоего меню. Что там дальше? Так. Нет. Это не от профессора. Внизу подпись. Эвик, Дайне, Клара. Это ему пишет жена. Я так и понял. Клара, жена профессора. Живо-то. Это Клара, жена твоего сына. Ты что, пьяный? Ну, тут же ясно написано. Mein lieber Milorad, нам так без тебя одиноко, мне и ребенку. Какому ребенку? Так как после венчания с тобой я стал югославской подданной, Я обратилась в югославское посольство в Берне, получила нужные документы. Я продала дом и лечу к тебе на крыльях любви. Вот висельник, а? Мерзавец. Подлец. Я послал его в Швейцарию, чтобы он мне привез диплом, а не чужого ребенка. Кто это он? Кто, кто? Ой, Велимир? Она не его жена. А чья? Так чья? Твоего сына. Ты что, с ума сошел? Что ты говоришь? Велимир во Фрайбурге учился под именем твоего сына. Он привез диплом под именем твоего сына. И жениться он мог только под именем твоего сына. Он его так называет. Манлибр Милорад. Ну нет. Нет, я буду судиться. Это не выйдет. Я буду судиться. Он у меня сгниет на каторгу. Судись. Суд пошлет на каторгу. И того, и другого. Правильно, и его, и его жену. Да не его и его жену, а его и твоего сына. Я тебя сейчас убью. Еще одно слово убью. Че ты молчишь? Сядем. Давай сядем, успокоимся и все расставим по своим местам. Это Клара в действительности. Она ведь жена Велимира. Ну, конечно. Но по закону она жена твоего сына. А мой сейф сильнее всех законов. Да она же твоя сноха. Жена наследника, мать твоего внука, а ты хочешь откупиться. Нет у меня никакой снохи! И нет у меня никакого внука! А я говорю, есть! Вот, послушай живо-то! Ихюн Пепик, я и Пепик с нетерпением ждем дня, когда мы увидим гросс-папу и гросс-маму. Кого увидим? Тебя. Ты гросс-папа. Кто я? Гросс-папа. Я тебя сейчас убью! Мара! Мара! Дети! Всех убью! Дети! Сюда! Всех убью! Убью всех! Всех убью! Всех убью! Всех! Всех! Я не папа! Я гросс-папа! Я гросс-папа Пепика! Тебе лучше знать какого? Того, который сожрал трансбалканскую дорогу? Ничего не успокоишь! Доктор, а ты знаешь кто? Ты думаешь, ты мама? Тихо. Ты гросс-мама! Пока ваш брат развлекался за границей, я вынужден был учиться за него в университете. Теперь он доктор философии. А я никто. Бедный. Бедный Велимир. Нет, нет, нет. Вы еще знаете не все. Не все. Там во Фрайбурге я жил в одной бедной семье. Мать, вдова почтового служащего. Дочь. Дочь? Клара. Студентка университета. Красивая. Красивая. Я не могу вам говорить всего до конца. Говорите, я требую. Однажды перед экзаменом мы, то есть она, то есть мы, совсем потеряли разум. И вы? Да. Ох. Потом мы обвенчались, потому что ребенок. Тебя ошибся. Ох, как я в тебя ошибся. Я ведь тебя послал в Швейцарию, чтобы ты мне привез диплом, а не чужого ребенка. Но это не чужой ребенок, а мой. Твой-то он твой. А вот кто его отец? Ну, лично для меня этот вопрос ясен. А лично для меня нет. Мой сын не отец. Отец, но только формально. А лучше было бы наоборот. Ну и что теперь, Велимир? Ты подумал, как это все распутать? Я не знаю. Ты подумай, думай, думай, думай. Ты лучше знаешь свою жену. Подумай, может быть, она согласится уехать в свою Швейцарию 10 тысяч там или 20. Ну, даже если согласится, она все равно останется женой вашего сына, а ее ребенок вашим наследником. Ты посмотри на него, благое. Он уже запускает руку в мое наследство, а вот ведь. Я готов на все. Я готов поправить дело любой ценой. Я сейчас пойду в полицию и расскажу всю правду. Кто тебе сказал, что в полиции нужно говорить правду? Если в полиции говорили правду, полгорода были уже в тюрьме. Ну что я должен делать? Ты уже свое дело сделал там, в Швейцарии. Сейчас хоть не мешайся. Лекцию написал? Написал. О чем? Об антипативной динамике механизма подсознания. Благо. По-моему, он над нами издевается. Ты что, не мог написать о чем-нибудь попроще? Ну вы же сами просили, чтобы я написал о чем-нибудь серьезном. А где этот твой профессор? Доктор Рейсер сейчас в университете. Вы знаете, господин Живот, он хочет познакомиться с моим отцом. То есть с вами? Твой отец церковный сторож, самозванец. Живота, ты не прав. Доктор Райсер должен с тобой познакомиться. Пусть лучше познакомиться с Пепиком. Будь благоразумен, Живота, ты обязан его принять. Хорошо, а раз ты просишь, вот ты будешь его отцом. Я? Да, скажи, что у тебя дома ремонт. Пригласи его в ресторан и угости. Таким образом мы от него и отделаемся. Господин Живота, я не понял, вы что, хотите, чтобы я представил господина Благое как своего папу? Если он тебе не подходит, ты пригласи папу Римского. Вот, Благое, если не бить зеркала, На обед хватит. И теперь ты, дедушка Пепика. Живо-то. Там в гостиной госпожа Драга. Не знаю. Моя тетя. Не знаю. Ну, та, что знакома с госпожой министершей. Не... Трансваль, Трансваль. Зови ее сюда. Нет, ну, стой. Я лучше сам к ней выйду. Очень приятно, госпожа Драга, очень приятно. Мара, Мара, Мара, это госпожа Драга, тетя Благая, это Мара. Мы знакомы, здравствуйте. Как же нам не быть знакомыми, если я и ваша тетя, поскольку Благая ваш брат. Тетя Драга, мы так давно не виделись, как вы живете? Слава Богу, да. Мара, госпожа Драга хорошо знакома с женой министра путей сообщения, а у господина министра на выданье дочка. Это для нашего козлика. Но не для меня же. Когда я утром прочитала в газете о лекции вашего сына, я сразу пошла к ним. Я говорю, вы не идете на лекцию молодого ученого доктора Цвиёвича? Это, знаете ли, говорю, чудо науки. У него великое будущее. Так, это верно. И еще я сказала, что этот молодой человек, он ни ночью, ни днем не поднимает головы от книг. А это так, вы спросите Мару. Да, вы знаете, ребенок так утомлен, он... И еще я сказала, что этот молодой человек скромный, как девица. Как девица? Как девица, просто не знает, как... Как девица. Какая я была бы сваха, если бы я говорила иначе. И как вы думаете, они придут? Конечно, придут. Посмотреть на него придут. Мара, ты слышишь? Да. Завтра смотрины, трансвар. Простите, госпожа. Да, пожалуйста. Что я хотел сказать. Да. Мне, конечно, не важно, какое у нее приданное, но просто так из любопытства хотелось бы знать, а сколько километров приданного... Ну что, приданное расцениваете, так сказать, на километры? Вы же не спрашиваете у пекаря, сколько он достает динаров из печки. Вы спрашиваете, сколько хлебов. Это его валюта. Угу. Точно так же у министра путей сообщения валюта – это километры. А транс? Поняла. А скажите, пожалуйста, что там найдутся километры для свахи? Вы знаете, я не могу вам обещать мост или тоннель, но несколько километров обязательно. А можно мне спросить? Да, пожалуйста. Тетя Драга, да? А эта вот невеста, она красивая? Конечно, красивая. Как-то может быть, чтобы дочь министра была некрасивая? Да, а она брюнетка или блондинка? Ну, как вам сказать, понимаете, она так не блондинка, не брюнетка, она такая... Ну, она скромная? Конечно, скромная. Если бы она не была бы скромная, она не засиделась бы до 30 лет. Видишь? Кися! Вот ты, вот она, дама пик, вот. Да. Вот, вы понимаете, я сейчас пойду к ним, а потом вернусь к вам. Очень до свидания. До свидания. Всего доброго, до свидания. Тетя Драга. Мы ждем вас. Мара, Мара, это же дочка министра. Это потрясающе. Это трансвар. Кися, это трансвар. Но это же страшный грех. Мы женим женатого человека. Ничего подобного. Кто тебе сказал? Ну, ты мне вчера сказал, ты сказал, что наш козлик, он женат. Дорогая моя, имя его женато, а он, козлик, он холост. Холост. Ты знаешь, все так запуталось тогда. Мне кажется, у меня ума не хватит. Ничего, у меня хватит. Отец! Отец! Ну, папа, да, отец! Что ты делаешь? А что? Что я делаю? Тут написано, что я выступаю с лекцией. Некий профессор Райсер приезжает специально, чтобы меня послушать. Но если пишет газета, значит, это правда. Что правда? Ну, хотя бы то, что приезжает профессор Райсер. Но неправда то, что я буду выступать. Это касается чести. Моей чести. Да? Когда дело касалось моей чести. Когда мне надо было 10 тысяч динаров, ты меня слушать не стал. А если дам тебе 10 тысяч динаров, выступишь? Не знаю. Может быть. Это касается не только моей чести. Это касается еще твоего счастья, Мара. Мара! А да, козлик, на твою лекцию специально, чтобы посмотреть на тебя, придет дочка министра путей сообщения. Вот нам так сказала наша тетя Драга, наша тетя Сваха. Какая Сваха, если я уже женат? Какая дочка министра, если я ее даже не знаю? Ну, Клару, ты же тоже не знаешь, она твоя жена. Но за это я должен благодарить тебя. Извините, вас спрашивают две госпожи. Это те, это из приюта. Это меня не касается, абсолютно. Стой, говорю. 10 тысяч, ну. Разве, может быть, сбавишь немного? 10 тысяч на лекцию не будет. Хорошо, дам. Здравствуй, Ёмич, здравствуй. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Прошу вас, прошу. Мара, Мара, Мара. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Пожалуйста, пожалуйста. Очень рада встрече. Да, да, да. Просто очень. А это мой сын, доктор Миллер Отцвиёвич. О, вы очень, очень рады. Не хочет ли господин доктор, чтобы его представили публике дамы исправления? Ничего я не хочу, ничего. Как? А вы спрашиваете у меня. Вы знаете, философы это такой народ. Да? Им всегда все равно. Живо там! Да, да, прошу вас. Прошу, прошу вас, да. Живо там. Он идет сюда. Кто? Профессор Райсер. Он хочет видеть мать. Мила. Мила, будь храбр. А что вот, я? Ну что ты, Мара? А, Мара, Мара, будь храбр. А мы. Что? Я? Ну ты, я? Что? Да что ты? Гундак, мани дамн он хэн. Гундак, гундак. Зо, мани, ово, зо. Здравствуйте. Здравствуйте. Имею честь представить, это господин Живот Цвиёвич, отец Милорада. Что ж ты путаешь? Какой же я отец? Да, да, да. Нет, нет, нет. Это я отец, а он мать. Та си смута. Да ты путаешь, папа. Вот мама. Битте? О, моя гнедыгая фрау! Морген! Моя гнедыгая фрау! Вы же глюкливы, да скажи, хоть мне эту фрау шрить! Мара! Мара, Мара, Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Мара! Но он не имеет никаких самостоятельных средств, и он устраивает благотворительное выступление. Сейчас взорвется бомба. И любезно согласился выступить ваш замечательный ученик, доктор Миллер Отцвиёвич. А что я? Ну, Тазус мелорат, он тазус мелорат. Да нет, господин Жилоса Цвиович, его уважаемый отец. Да, да. Взорвалась. Помог нам уговорить его. И мы счастливы, что вы, профессор, специально приехали из Фрайбурга, чтобы присутствовать на его выступлении. Я не очень понимал, где вы хотите выступать. Да нет, нет, не этот, не этот господин, а господин доктор Милорад Светович. Да, да, да. Мара. Мара. Сейчас приду. Ну, что? Ну, я Милорад Светович, это сын. Вот этого господина, я? Нет, нет, нет, нет, сын вот этого господина. Да не вмешивайте же вы меня. Да что такое, господин? А вы скажите, пожалуйста, Загзабитый, кто есть ваш сын? Я не знаю. Что? Кися, что ты говоришь? А, да слушайте, скажите мне, пожалуйста, кто есть отец вашего ребенка? Я не знаю. А что? Что? Как вы, это можно? Господин Живот, а как этого не знаете, кто ваш сын? Да хватит, довольно! Какое право имеет приют номер 9 вмешиваться в мои семейные дела? Мало мне этого медика, да теперь целый приют, довольно! Там и хочут знать правду. А вы упираетесь в свою Швейцарию. Мне ваш Фрайбург уже вот. Прошу вас.